ночь серебристым лучом. Струны звонкие в сердце задела, в синий бархат окутав мой дом. А на феей бесшумной взлетела, о-о-о, дом она, присев у свечи. А на косы свои распустила голоском, что нежнее парчи. О-о-о, мои чувства в тиши опьянила. О-о-о, ночь выпьет рюмку вина и разложит старинные карты, звездной тайною озарена. О-о-о, словно пламен слепого азарта. О-о-о, мы с этой ночью вдвоем посмеемся над серой тоскою и по дальней дороге уйдем. О-о-о, за прелестною синей мечтою. О-о-о, пусть улетит грустный сон, растворяясь за вспаханным небом. Этой ночью я упоем. О-о-о, ее шепот знакомый неведом. О-о-о, завтра день будет дождлив и заглохнет за толщею сует этот лунный зовущий мотив. О-о-о, что в тумане ночь кистью рисует. О-о-о,